посвящается Давиду, сыну, которого я хотел бы иметь. Узкая лесная дорога шла по склону горы, высоко над ущельем. Далеко внизу шумел бурный ручей. Я оставил трейлер у начала дороги. Дальше было не проехать. В Италии, стране туризма и развитой промышленности, горный массив Абруцци выглядит таким же диким и пустынным, как и на заре человечества. Выйдя из соснового леса, я оказался на краю обрыва. Отсюда был виден противоположный склон, поросший лесом, скрывавшим перевал и спуск к берегу Адриатики. Хищные птицы лениво парили в вышине. В нескольких десятках километров от шоссе, забитого машинами отпускников, я чувствовал себя в полном одиночестве. Все катят на отдых, а свернуть сюда никому и в голову не придет. Здесь я его и встретил. В какой-то диковинной блузе, с серпом в руке, он склонился над пышным кустиком горячавки. Копна белоснежных волос, спадающих на плечи, подчеркивала хрупкость его фигуры. Когда он выпрямился, я увидел бороду, которой давно уже не касались ножницы, и светлые, прозрачные, как вода, глаза. Взгляд ясный и доверчивый, как у ребенка, но вместе с тем живой и проницательный, проник мне прямо в душу. «А, вот и вы. Я слышал, как вы подошли. Звуки здесь разносятся очень далеко. Сюда почти никто не забредает». «Вы говорите по-французски?» Старик выпрямился, засунул рукоятку серпа за пояс и, не подавая руки, представился: «Отец Нил, монах. Вернее, я прежде был монахом французского аббатства». Не спросив, кто я и как попал сюда, едва ли не на край света, он лишь хитровато улыбнулся и сказал: «Вам надо выпить отвары из трав. Лето стоит жаркое. Я смешаю горячавку с мятой и розмарином. Это взбодрит вас, хотя и будет горько. Идемте». Его слова прозвучали как приказ, но в то же время в них слышалась такая забота, что я беспрекословно последовал за стариком. Прямой, худощавый, отец Нил легко шагал впереди. От солнечных лучей, что прорывались сквозь кроны сосен, его седые волосы вспыхивали серебром. Тропинка вдруг расширилась, образовав крошечную площадку над краем обрыва. Мы оказались перед стеной, сложенной из обожженного солнцем камня, с низенькой дверцей и окном. «Вам придется наклониться, чтобы войти. Это моя келья, пещера, вроде тех, что были в Кумране». Мне, стало быть, полагалось знать, что такое Кумран. Отец Нил ничего не объяснял, не задавал вопросов, но в его присутствии казалось, что все вокруг именно так, как и должно быть. Появись вдруг домовой или фея, я бы и то не удивился. Я провел с ним целый день. Около полудня мы уселись на краю обрыва и пообедали хлебом, козьим сыром и чудесными пряными травами. Когда же тень противоположного склона коснулась отшельнического приюта, старик сказал: «Я провожу вас до лесной дороги. Вода, что течет в ущелье, чистая, ее можно пить». Чистым казалось все, чего бы он ни коснулся. Я сказал, что хотел бы несколько дней провести в палатке на этой горе. «Запирать машину незачем», — отвечал он. «Сюда никто не доберется, а диким зверям ваши вещи ни к чему. Приходите завтра утром, у меня будет свежий сыр». Я потерял счет дням, проведенным подле отца Нила. На следующий день перед кельей появились козы, они ели хлебные крошки из наших рук. «Они наблюдали за вами вчера, но вы их не заметили. Раз они перестали вас бояться, значит, я могу поведать вам свою историю. Вы будете первым, кто ее услышит». Отец Нил начал рассказ. И хотя главным героем был он сам, говорил он не о себе, а об одном иудее, жившем в первом веке нашей эры, чей след он обнаружил в истории с большой буквы. За спиной этого жителя древней Иудеи я чувствовал светозарную тень другого, о ком он почти не упоминал, и незримое присутствие этой тени объясняло ясность его лучистого взгляда.